Огромный стол черного дерева с исцарапанной чем-то острым столешницей. Старинные шкафы, причудливые, похожие на ворота храмов. Кстати, до сих пор Трагвару не встретилось ни одного изображения молодых богов. На полу валялись осколки посуды, глиняные черепки. А рядом целые колбы, реторты, плошки, какие-то темные бутылки, несколько книг. Можно было задержаться и заглянуть в них. Невольно Трагвару хотелось отсрочить неизбежную встречу с бренными остатками мертвого мага. Пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы подойти к двери в противоположной стене. Из щелей тянуло омерзительной вонью. Трагвар едва взялся за кольцо, как створки с неожиданной легкостью распахнулись. Трагвар шагнул за порог и едва подавил крик ужаса. На высоком троне, подле заваленного бумагами стола, сидел огромный мертвец, почти совершенно разложившийся, от которого остался, по сути, один только костяк, лишь кое-где прикрытый лохмотьями. Пустые глазницы требовательно уставились на Трагвара. Заполнявшая череп тьма ожила. Она жадно глядела теперь на пришельца и жадно ждала. И крылатый пес, опускаясь на одно колено, негромко произнес: «Приветствую тебя, о мастер! Волею судеб Красный замок стал отныне моим. Позволь же мне потревожить тебя и взять положенные мне теперь ключи, меч и крюки». В наступившей тишине нестерпимо громко раздался звон тяжелой связки ключей, упавшей на пол с края стола. Трагвар едва не отскочил к спасительным дверям, однако мертвый маг не шевелился. Еще миг со скрипом отворилась створка одного из шкафов, и там, на постаменте, обтянутый лиловым бархатом, Трагвар увидел покоящийся длинный меч. Клинок сверкал ослепительно, словно только что вышел из кузницы. Рядом же с мечом лежало два крюка, скорее смахивавшие на короткие багры. Они, напротив, были из вороненой стали. Трагвар медленно коснулся ключей. Красный замок ожил. Держа в руках ключи, Трагвар замер, прислушиваясь к накатывающейся откуда-то снизу волне разнообразных звуков, совершенно не похожих на те, что он слышал в мире людей, и невыразимых никакими буквами известного ему алфавита. Не то плач, не то смех, не то скрежет, не то ворчание, не то бульканье, не то курлыканье. И еще он ощущал, как в беззвучном хохоте затрясся весь замок, словно радуясь окончанию долгого, очень долгого ожидания. Вздрогнули стены, перекрытия, фундаменты. На миг Трагвару показалось, что он видит сквозь толщу камня, уходящий в неведомые глубины прямо под главной башней замка, бездонный провал. И в этом провале тоже что-то двигалось, жило и переливалось. Сила исходила оттуда, великая и непонятная, нечеловеческая. Она заставляла быстро забыть привычный мир. Так Трагвар сделался хозяином замка старого дракона. И начал он, как полагалось, с обхода своих владений. От раны в плече после стараний Гормли остался лишь небольшой круглый шрам. В сопровождении привратника Трагвар шел по коридорам, спускался и поднимался по лестницам, отпирал двери, запоминал потайные рычаги хитроумных ловушек, устроенных здесь прежними владельцами на каждом шагу. Проходил просторными залами и укромными каморками, но прежде всего, конечно же, он отправился в библиотеку. Его взору открылось огромное полутемное помещение, с порога показавшееся бесконечным. Можно было только удивляться, как строители ухитрились втиснуть такую громаду в сравнительно небольшое кольцо внешних стен. И стоило Трагвару наугад взять с полки и открыть покрытый вековой пылью фолиант, как он тотчас же забыл обо всем. Так манившая его прежде библиотека владычицы казалась детской забавой по сравнению с этим необъятным хранилищем знаний. Десятки, сотни языков, подробнейшие исторические своды, карты древних королевств с отмеченными местами, зарытых их правителями кладов. Груды, неоглядные груды эльфийских хроник времен сотворения, уходивших в прошлое куда дальше начала восстания Ракота, описывавших иные, древние поколения истинных магов, их деяния и войны. И, конечно же, здесь главенствовала магия. труды всех сколько-нибудь видных чародеев мира, и смертных, и бессмертных, и людей, и эльфов, и гномов, и даже истинных магов. Описание всех ведомых магических систем, начиная с хорошо известной классической волжбы истинных магов. Стихийная магия, магия лунного зверя, магия драконов времени, магия древних богов, магия троллей, иначе медленной воды, и так далее, и тому подобное. Великие и малые заклятия, сложнейшие законы их сотворения, звездная магия, астрология, алхимия, магия элементов земли, эльфийская магия, иначе магия бессмертия. Все четыре источника силы. Свет, точнее, молодые боги и их последователи. Тьма, ныне получившая олицетворение в Ракоте, восставшем маге. Хаос, что был да прежде всего и из чего Творец, Создатель молодых богов, сотворил сущее. Когда-то владыки хаоса были безраздельными хозяевами пространства мира, а потом Творец отогнал их куда-то за призрачную границу упорядоченного. И, наконец, двое всесильных братьев, третья сила, великий Орлангур и великий Демогоргон, дух познания, абсолютный разум и соборный дух сферы миров. Тут было все. Даже в самых смелых своих мечтах не мог вообразить Трагвар, что в его руках окажется такое богатство. Но как разобраться в нем? Он остановился в нерешительности, рассеянно обводя взглядом бесконечные ряды толстых томов. И внезапно услыхал голос. Холодный и бесстрастный, он шел отовсюду и ниоткуда. И от него было не скрыться и не убежать. Хриплый и низкий, как древняя боевая труба, полный горькой памятью тяжких разочарований и не смирившийся с ними, исполненный внутренней силой и оттого пугающий. Гормли поспешно склонился в низком поклоне при первых же его звуках, чуть ли не силой принудил Трагвара последовать его примеру. «Старый хозяин», – прошептал привратник. Его лицо побелело. «Стой и слушай». «Привет тебе, дерзнувший вступить в древнюю обитель свободного знания. Я был здесь прежде. Беру тебя в ученики». Ведь именно за этим ты шел сюда. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем ты сможешь заменить меня, сохраняя и приумножая накопленное. Вскоре ты сможешь извлекать из мира угодное тебе наслаждение. Это поможет тебе на трудном пути хранителя замка. Мой голос будет направлять тебя на долгом и многотрудном пути». И лишь когда я умолкну, ты сможешь предать мое тело земле. А теперь ты должен открыть книгу мертвых и слушать меня. И Трагвар исчез. Исчезла его память, исчезло зрение, исчезла мысль. Остались лишь страницы той книги, да неотвязный голос в ушах. Гормли бесшумно вышел, а мертвый маг продолжал говорить. Строки непонятных знаков, составленных из изломанных точно в муке линий, расплывались. Их смысл внезапно становился понятным. Перед внутренним взором Трагвара медленно проплывали образы невообразимо древних заклятий, могучих и необорных, заклятий ветра и дождя, огня и тумана, волны и пыли, и законы их применения, и способы умножения их силы, и обращения к восставшему, который может придать твоим словам еще большее могущество. Трагвар очнулся внезапно, толчком, и последнее, что он услыхал от своего жутковатого учителя, было: «Теперь ты должен взяться за замок. Ему негоже стоять в таком небрежении. Он должен внушать окрестным землям почтение и страх. Ты не должен подвести меня в этом. Пусть гордые властители окрестных царств склоняются перед тобой, когда этого они склонялись передо мной. Пусть матери пугают детей твоим именем, как когда-то пугали моим. Пока отдохни, а завтра мы займемся новыми заклинаниями». И понеслись дни, сливаясь в неразличимую круговерть. С утра до поздней ночи Трагвар листал пожелтевшие страницы, слушая объяснения учителя или же просто погружаясь в глубокую полудрёмь, полуявь, следя за развертывающимися перед ним причудливыми видениями, сотканными для него мертвым магом. И стоило крылатому псу пожелать для себя чего-нибудь, как тотчас же наготове оказывался услужливый и расторопный Гормли. Постепенно двор замка стал заполняться новыми слугами Трагвара, вызванными из бездн других миров Великой Сферы его новым знанием. «Под землей, — толковал ему старый маг, — есть еще множество обитаемых пространств, тянущихся бесконечной чередой вплоть до загадочного дна миров. И эти пространства населяют разнообразные и зачастую очень полезные существа. Нужно только уметь открывать им дорогу, да понимать, как можно зачаровать их. Бойкие мохнатые зверюшки, всего 3 футов росту, оказались отменными домашними прислужниками. Их ловкие руки-лапы с 7 обнаженными острыми коготками-пальцами умели, казалось, все. Смышленые их мордочки напоминали Трагвару тряпичные детские игрушки. У ворот появились здоровенные клыкастые псы с осла величиной. В сырых подвалах свили гнезда змеи. В сухих обосновались и вовсе ни на что не похожие существа, размером с кошку, крылатые, умеющие ткать и готовить. Холсты у них получались первосортные. Много было и иных, ползающих, бегающих, летающих, подсматривающих, подслушивающих, кусающих, душащих, плюющихся отравленными иглами. Были дозорные и носильщики, воины и землекопы. Ну и, конечно же, дракон. Какой же уважающий себя колдовской замок может обойтись без собственного дракона? Почерпнутыми из книг и слов учителя заклинаниями, перетолкованными на свой лад, он открыл ворота в населенный драконами мир. И зачарованный не смог отвести взгляд от величественного полета крылатых исполинов. Приручить какого-либо из них оказалось куда как непросто, несмотря на всю магию. Ибо драконы, как оказалось, обладают прескверным, сварливым и до нельзя капризным характером. Прожорливы, коварны, свирепы и обожают живую добычу. Так что их даже долго кормить, скажем, просто мясом нельзя, заболеют. Непременно нужна теплая кровь жертвы. Однако теперь броня Гротмога мирно поблескивала на солнце. Дракон дремал на широкой и прочной крыше одного из сараев. А Трагвар в задумчивости наблюдал за причудливой игрой подкожных огоньков на шипастой спине чудовища. Учитель завершил первую часть урока с крылатым псом, и мертвый маг остался доволен своим учеником. Не так-то просто первому попавшемуся встречному привить навыки колдовства. Трагвар же схватывал все на диво быстро. Простому смертному не проскользнуть мимо рушащихся на него со всех сторон глыб повседневности. Он не в состоянии прийти к внутреннему молчанию, не может отпустить на волю свои мысли и чувства, понять, где проходит едва различимая тропка к тайникам древних сил. Он не ведает, как замкнуть эти силы на себя, уподобившись пауку в самой середине незримой ловчей сети». Крылатым псом очень не кстати овладели воспоминания. Трагвар неожиданно застыл у открытого окна, бездумно глядя на изумрудно-зеленую золотистыми прожилками спину своего дракона.